Глава 24. Иисус уже покидал храм, когда его ученики подошли к нему, чтобы показать ему храмовые строения. «Вы видите все это?» — спросил их Иисус. «Так знаете, здесь не останется камня на камне, все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе один, подошли к нему ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о твоем возвращении и о конце этого мира?» Иисус сказал: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие будут приходить под моим именем и говорить: „Я помазанник Божий“, и многих введут в обман. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Так и должно быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах. Но все это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать и ненавидеть. Много лжепророков явится в те времена, и многих введут в обман. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь. Но кто выдержит до конца, будет спасен. Но прежде по всей земле возвестят эту весть о царстве, чтобы услышали ее все народы. И только тогда наступит конец. Когда увидите мерзость осквернения, стоящую вместе святом, о которой сказал пророк Даниил, пусть тот, кто читает, поймет, тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, кто на крыше, пусть ни зачем не спускается в дом, кто будет в поле, пусть домой не идет за плащом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы бегство ваше не зимой было и не в субботу. Будет в то время великая скорбь, какой не было со дня сотворения мира, до ныне не было и не будет. И если бы не были сокращены те дни, не спаслось бы ничто живое. Но ради избранных будут сокращены те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, вот помазанник» или «Вон он», не верьте. Потому что явятся лжепомазанники и лжепророки, явят великие знаки и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или: «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете: он близко, у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает один Отец. Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь. Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами.